Секретарь сказал, что никакого письма не нашли, ни в квартире, ни в компьютере. Они, конечно, продолжают искать, но пока ничего нет. «Никто пока ничего не знает», — сказала Карри, освобождая свою руку. «Надеюсь, ты не оставил письма, Рудольф?» — пронеслось у нее в голове. «Я надеюсь, что твоя мама никогда не узнает, чего ты боялся так, что не смог больше жить. Мне нужно выпить», — сказал Хёль Мундель и сердито выругался. «Я тебе советую тоже». Она молча пошла за ним в гостиную. Это был трудный вечер, с разговорами по телефону и множеством визитов. Никто не заметил, что Карри, обычно такая живая, впервые за свою долгую жизнь хранила молчание. Все говорили, гадали о причине, некоторые плакали. Люди продолжали приходить и уходить далеко за полночь. Карри Мундель наливала чай и кофе, смешивала коктейли и делала бутерброды, но не произнесла ни слова. Ближе к утру, когда Хёль наконец заснул, она встала и спустилась в гостиную. В ее сумке в большом блокноте лежала копия злополучного счета. Она подошла с ней к камину, подожгла ее спичкой. Выпустила бумажку из рук только тогда, когда та начала жечь ей пальцы. Двумя днями позже с помощью очередной лжи она снова получила доступ к старым финансовым отчетам и сразу нашла то, что искала. Оригинал счета был разорван на мелкие кусочки и выброшен в туалете на третьем этаже в старомодный унитаз с подвесным бачком и фарфоровыми ручками на позолоченных цепочках. Посмертного письма так никогда и не нашли. Какое-то время двое ходивших по Осло полицейских считали, что они знают, почему Рудольф Йорт повесился в собственной гостиной спустя всего ничего после пышного празднования избрания его лидером одной из самых больших партий в Норвегии. Они ничего никому не сказали, и через несколько лет эпизод стерся из их памяти. Об этом забыли. Пожилая женщина Снарёя, к западу от Осло, была единственной, кто знал настоящую причину самоубийства. Забыть об этом ей не удалось. Глава 15. «Високосный год!» — крикнул Кристиане. «Пиф-паф!» «Никакого игрушечного оружия в доме!» — сказала Ингер Йоханна и отобрала у нее лопатку для теста, к которой девочка прицеливалась в них. «Ты не можешь всерьез считать это игрушечным оружием!» — раздраженно сказал Ингвар. «Пиф-паф! Что такое високосный год?» «Это год, в котором есть такой день, как сегодня», — объяснил Ингвар, присаживаясь на корточки. «29 февраля. Такой день бывает только каждый четвертый год». «Может, он стеснительный?» «Стеснительный», — повторила Кристиана. «Високосный год. Беспорядок. Пиф!» Она заправила волосы за уши точь-в-точь так же, как только что сделала ее мама, и серьезно спросила, а научное объяснение какое? «Я здесь для того, чтобы это понять, а не для того, чтобы мне наболтали полные уши чепухи». Взрослые обменялись взглядами. Беспокойный у Ингер Йоханне, гордый у Ингвара. «Это потому что Земле нужно немного больше времени, чем 365 дней, чтобы он провел рукой по макушке и посмотрел на Ингер Йоханне в поисках помощи, чтобы поворачиваться вокруг своей оси. Это занимает сутки, Ингвар. Чтобы оборачиваться вокруг Солнца?» Ингер Йоханна улыбнулась, выжимая тряпку. «Чтобы сделать целый круг вокруг Солнца», — уверенно сказал он Кристиане. «Поэтому так называется год, который немного длиннее».